516. Также сказано давно: умеющий любить имеет сердце огненное. Для укрепления энергии нужен огненный порыв. Никакое рассуждение не дает того огня, который выжигается искрой чувства любви. Когда будут строить школы мысли, тогда испытывать будут и значение чувств. Сравнивая чувство злое с чувством добрым, опять познается, насколько добро выносливее зла.